Сердца, близкие к смерти, невозможно вернуть к жизни. Радость и гнев, грусть и веселье, тревога и печаль, изменчивость и постоянство, легкомыслие и расточительность, страстность и распутство, словно музыка, рождающаяся из пустоты инструментов, как грибы, возникающие из испарений, ежедневно и еженочно взаимно сменяются перед нами, и неизвестно, откуда они берутся. Однако довольно об этом. Довольно. Когда-нибудь постигнем эту истину. Она является источником, рождающим их. Если бы не было того, не было бы и этого. А если бы не было этого, то некому было бы воспринимать то, что уже близко к истине. Однако неизвестно, кем здесь положено начало, каким будто бы существует настоящий повелитель. Однако невозможно найти его следов. Я уже поверил, что он может действовать, но не видел его тела. У него есть разум, но нет тела. Сотня костей, 9 отверстий и 6 внутренних органов, все они без исключения существуют в человеческом теле. Что из них мне ближе всего? Нравятся ли они тебе все одинаково, или чему-то из них ты отдаешь предпочтение? Все ли они стали твоими слугами и служанками? Достаточно ли этих слуг и служанок, чтобы управлять друг другом? Сменяют ли они друг друга в роли то государя, то слуги? Или же между ними существует истинный государь? Постигнем ли мы его существо или не постигнем? Это не принесет ни пользы, ни вреда его настоящей природе. Однажды полученное нами тело обретает свою законченную форму и сохраняется таким до своего конца. Во взаимной борьбе с внешним миром и в следовании ему оно мчит к концу, как стремительная лошадь, и нет возможности его остановить. Разве это не печально? А до изнеможения трудиться всю жизнь и не увидеть плодов своего труда, уставать, истощаться в труде и не знать конечной цели его, разве это не горестно? Люди называют это бессмертием. А какая от него польза? Тело человеческое разлагается, а вслед за ним и его сердце. Разве можно не называть это великой скорбью? Жизнь человека. Действительно ли она столь неразумна? Или это только я один неразумный? А среди людей есть и не неразумные? Люди следуют своим укоренившимся взглядом, как за наставником. Существует ли кто-то без такого наставника? Разве он есть только у тех, кто непременно знает чередование перемен и сердцем сам его выбирает? У невежд ведь тоже есть такой наставник. Не имея еще установившихся взглядов, определять правду и ложь равнозначно утверждению. Сегодня отправился в Юэ, а вчера туда прибыл. Это означает несуществующее принимать за существующее, а как несуществующее сделать существующим, не мог знать даже великий Юй. Откуда же мне это знать? Речь — это не выдыхание воздуха. Говорящему есть что сказать, однако то, что он говорит, весьма неопределенно. Тогда действительно ли существует речь? Или же речи никогда не было? Ее считают отличной от щебета птенца. Действительно ли есть такая разница? Или же ее нет? Почему так скрыто Дао, что существуют истинные и ложные? Почему речь так темна, что существует правда и ложь? Куда же удалиться Дао, чтобы прекратилось его существование? Где же пребывать речи, чтобы быть неуместной? Дао затемняется человеческой односторонностью. Речь затемняется светистостью. Поэтому существует правда и неправда последователей Конфуция и Мо Цзы. Одни принимают за правду то, что считают неправдой, и отрицают то, что не те считают правдой. Для того, чтобы утверждать то, что они отрицают, и отрицать то, что они утверждают, лучше всего использовать свет разума. Нет в мире вещи, которая не была бы тем, и нет вещи, которая не была бы этим. Через то невозможно познать, через это познаваемо все. Поэтому говорится, то возникает из этого, а это зиждется на том. Таково учение о том, что то и это взаимно порождают друг друга.